Открытка. Около 6 утра следователь Филин прошел в ванную и уставился на себя в зеркало. Сперва Олег Петрович покрутил носом, затем повздымал брови, повращал глазами и, наконец, помял руками щеки. Именно так, по его мнению, следовало после бессонной ночи приводить лицо в нормативное состояние. В зеркале отразилась все та же одуловатая физиономия без видимых изменений к лучшему. «Что же ты все время выглядишь, как будто 3 дня не просыхала, а, рожа?» Из-за больных почек и язвы желудка Олег Петрович спиртного в рот не брал, но выглядел почти всегда как человек с хроническим алкоголизмом в анамнезе. Филин умылся ледяной водой, причесался и, бросив в зеркало безнадежный взгляд, побрел варить кофе. Он давно жил один и привык в быту обходиться малым. Чашка кофе с молоком, бутерброд с колбасой на завтрак, чашка некрепкого чая и бутерброд с сыром на ужин, обед по ситуации. Хорошо, если в столовой. Вымыв чашку, Филин оделся и, захватив папку с документами, над которыми размышлял почти всю ночь, вышел из дома. Он вел 3 непростых дела, и каждое требовало усилий. А они нынче давались особенно нелегко из-за набежавшей не вовремя боли в спине. Когда-то он приложился ею прямо на бетонную плиту в погоне за неуловимым Сенькой-Щелкунчиком. Времени с тех пор прошло немало, но спина продолжала регулярно напоминать о себе неприятной ноющей болью. Это отвлекало. «Итак, что же имеем на сегодняшний день?» — спросил сам себя Олег Петрович, надавливая пальцами на позвоночник. «Начнем с убийства искусствоведа Щеглеватых, кражи старинной иконы и миниатюры, которую коза Дереза считает раритетной картиной». Портретик на костяной пластине, который Филин про себя называл «открыткой», потому как в его представлении картина должна висеть на стене в раме, а не лежать в коробочке на комоде, не давало ему покоя. Размышляя, он пришел к странному, на первый взгляд, предположению, что кража открытки не имеет отношения ни к убийству, ни к иконе, но имеет прямое отношение к Вальдемару Щеглеватых. Икона — это Щеглеватых, и человек, которого мы знаем пока как поддельного батюшку. Возможно, преступников 3, потому как Лже-Иаков, по утверждению Германа Строганова, собирался прийти за иконой с охранником монастыря. То, что в этой комбинации Вальдемар отнюдь не случайная жертва, очевидно. Скорее всего, он пал в результате, так сказать, междоусобной войны. Что стало тому причиной, еще предстоит выяснить. Икону не поделили. А может быть, что-то еще? Филин наконец дошел до машины, которую вчера пришлось бросить почти за квартал от дома, да еще припарковаться кое-как, на углу под столбом. Вылезать с водительского места тоже пришлось с приключениями. Дверь открылась ровно настолько, чтобы выпустить балерину Мариинского театра, объем бедер которой равнялся объему его ноги. Как раз ногу высунуть удалось, но дальше дело застопорилось. Втягивание живота, поджимание зада и вставание на цыпочки не помогло. Пришлось перелезать на заднее сиденье и выбираться с другой стороны. Бочина стоявших там «Жигулей» 7-й модели, неизвестно как затесавшихся в плотный ряд иномарок, все равно имела довольно пожилой вид, так что в случае нанесения дополнительных увечий платить много не пришлось бы. Когда Филин, потея и матерясь, наконец вытащил тело из машины, пришел хозяин «Лексуса». Того, что слева. Очень быстро выяснилось, что сесть за руль он не сможет, ведь в сантиметрах в 20 от его двери красуется дверь роскошной «Инфинити». Почесав в затылке, мужик огляделся по сторонам и узрел Олега Петровича. Тот пытался привести в порядок плащ, который в результате всех телодвижений вид имел самый плачевный. Возликовав, обладатель «Лексуса» бросился за помощью. Пришлось Филину тем же макаром лезть обратно, сдавать назад и выпускать соседа. Зато потом «Тойоту» наконец удалось поставить нормально. По крайней мере, на этот раз выбрался он без потерь. Олег Петрович водрузил себя за руль, завел машину и, медленно пятясь, чтобы не задеть никого из 2-го ряда, выехал со стоянки. А что же открытка? Она тут каким боком? Олег Петрович был убежден, что открытка — все же другая история. Тут Щеглеватых, скорее всего, действовал один. Можно, конечно, предположить, что Лора Алонсо, коза и газа, иными словами, была соучастницей. А почему нет? Сейф не взломан, ключи только у нее. Сама сказала, но у Алонсо алиби, причем вполне уверенное. Она убрала миниатюру в сейф в присутствии сотрудницы лаборатории Лидии Кононовой. Вместе они прошли мимо охраны и на улице разошлись в разные стороны. Это было в 18:04. Вечер гражданка Алонсо провела в квартире родителей и никуда не отлучалась. Сему есть свидетель. В лаборатории появилась после обнаружения кражи. Аспирантка Лидия Кононова и остальные сотрудники тоже проверены досконально. Ни один из них к похищению миниатюры не причастен. Чисты, как агнцы божьи. Большинство об открытке вообще ничего не знали, включая господина Чернышевского, у которого Щеглеватых числился научным руководителем. После того, как Лора Алонсо сообщила шефу о шедевральной находке, то бишь о том, что миниатюра – подлинник знаменитого художника, Щеглеватых находился в здании до 18:22. На следующий день появился в 10 и ушел вечером. И так ежедневно. Казалось бы, ничего из ряда вон. Пришел начальник, ушел начальник. Однако тут есть один нюансик, о котором поведала все та же гражданка Алонсо. Несколько месяцев назад ей стало известно, что уже какое-то время Вальдемар Михайлович шибко озабочен поисками живописных полотен, на которых изображены члены клана Строгановых. К этому многотрудному делу он привлек и Алонсо, и Германа Строганова, и своего подопечного Чернышевского. Однако строгановские портреты находиться не желали, как Вальдемар Михайлович не старался. А потом вдруг появилась открытка с изображением девочки. И как раз Строгановой. Сюрприз. Какой из всего этого следует вывод? А вывод следует такой, что из всех возможных претендентов на роль похитителя открытки самой реальной кандидатурой является господин Щеглеватых. Если это так, то становятся понятнее и другие обстоятельства. Если сейф в лаборатории открыл Щеглеватых, то почему он не мог сделать то же самое в гатчинской мастерской? Интересно, где и когда Вальдемар Михайлович освоил профессию медвежатника? Не сидел, не привлекался. Природный дар? Олег Петрович выехал на проспект и встроился в конец длинной очереди к светофору. Идем дальше, пока на ощупь. Можно ли предположить, что о появлении миниатюры Щеглеватых поведал подельникам? Можно. Тогда получается, что именно миниатюра стала причиной размолвки между соратниками по борьбе за чужие ценности, а потом ушла вместе с иконой. Все так? Филин перестроился в правый ряд и повернул. Или не так? Зачем Щеглеватых докладывать о миниатюре? Чтобы помогли вынести и спрятать? Как говорится, ха-ха-ха. Настоящие картины, даже небольшие по размеру, в кармане, конечно, не унесешь. Тут помощь нужна, причем квалифицированная. Открытка – дело другое. Что внести, что вынести, можно откуда угодно и куда угодно. Стоп! Олег Петрович круто свернул к тротуару и остановил машину. Во время движения думалось все-таки плоховато. Надо было следить за дорогой и знаками, тормозить на светофорах, перестраиваться из ряда в ряд и напрягаться. Филин выключил двигатель, разложил на груди пухлые щеки и замер. «Давай, Олег, давай. Ведь ты же что-то сейчас нащупал». Внезапно он подумал о козе и газе, Долорес Сарите Алонсо. За миниатюру она переживала сильно, чуть не плакала. Было видно, что открытка ей особенно дорога. И не из-за цены, хотя стоит она по нынешним временам ого сколько. Жалко будет, если не найдется. Не миниатюру, а козу эту. Поди убиваться станет. А если предположить, что портрет девочки Кати не уехал вместе с иконой? Тогда куда он испарился? Квартиру и машину обыскали тщательнее некуда. Звонки, встречи, любые пересечения отработали. Куда Щеглеватых делают эту несчастную открытку? Филин поднял голову и уставился в окно неподвижным совиным взглядом, пытаясь поймать мелькнувшую где-то на задворках мозга мысль. «А что если...» Он рванул с места так, что микроавтобус сзади шарахнулся в сторону, затормозил и загудел от возмущения. «Да и черт с ним! Главное, быстрее проверить предположение!» В это время с поникшей головой и нога за ногу Лора двигалась к больнице. Она отказалась от предложения коллеги ее подвести, потому что, во-первых, надеялась, что по дороге ее осенит здравая мысль, как поискуснее и помягче сообщить Ольге Тимофеевне, что эльфу украли, и, скорее всего, она пропала навсегда. А во-вторых, если здравая мысль все же на ум не придет, то хотя бы оттянуть миг объяснения на те 40 минут, которые она будет плестись до палаты. Она так ушла в себя, что когда за спиной завизжали тормоза, даже не подумала отскочить, а только в недоумении оглянулась. Сзади, чуть не толкнув ее под зад, остановилась машина. Лора заторможенно, как во сне, подняла глаза и увидела, что за рулем сидит этот тупица Филин и машет ей рукой. «Залезай, мол!» «Вы что, обалдели, господин следователь?» — заорала она, рванув дверцу машины. «Вы меня переехали почти! Это у вас такой способ свидетелей убирать?» На Филина ее крик не произвел никакого впечатления. «Садитесь скорее, Алонсо, вы мне нужны!» «Какого хрена?» — продолжала возмущаться Лора, чувствуя, как трясутся коленки. «Некогда объяснять. Поехали в вашу контору». «А по пути вы меня на обочину выпихнете? И дело с концом?» Филин поглядел на нее своими невозможными совиными глазами. «Вы сами-то чего несете? Какая обочина? Какой свидетель? Садитесь скорее, поедем вашу пропажу искать». Лора набрала в легкие воздуха, чтобы с новой силой обрушиться на эту дубину стаиросовую. И тут до нее дошел смысл сказанного. Она выдохнула и уставилась недоверчиво. Какую пропажу? Не тяните время, садитесь. Лора молча забралась на сиденье и пристегнулась. Мимо пункта охраны у входа они пронеслись на крейсерской скорости. Филин даже головы в сторону охранников не повернул. Лора, привыкшая перемещаться стремительно, еле поспевала за ним, чувствуя, что сейчас лучше ничего не спрашивать. Все равно не скажет. Всю дорогу Филин молчал как сыч и теперь также безмолвно летел по коридору. У кабинета щеглеватых он остановился и, повернувшись к охраннику, который, как выяснилось, бежал за ними, приказал. «Ключи, директора, никого не впускать». Втроем с испуганной Ларисой Алексеевной они вошли в кабинет и остановились на пороге. Лора огляделась. Тихо, чисто. Пахнет дорогим парфюмом, который всегда дарила Вовчику его последняя пассия. На столе груда бумаг и паркеровская ручка. Словно хозяин покинул кабинет на минуту и сейчас вернется. Лора поежилась и посмотрела на директрису. Лариса Алексеевна оглядывалась взволнованно и тревожно, пытаясь увидеть то, ради чего их притащил следователь. «Закройте дверь и постарайтесь не мешать», — буркнул Филин. «Возможно, у меня будут вопросы». Он прошел на середину, повертел головой и начал обыск. Женщины интуитивно шагнули поближе друг к другу. Лариса Алексеевна сжала папку, которую принесла с собой. Лора сжала руки. Почему-то ей стало страшно. Завернутую в тряпочку эльфу Олег Петрович нашел в поддоне птичьей клетки, стоявшей на подоконнике. Когда щеглеватых не стало, ворону, которую он держал в кабинете, выпустили на волю. А клетка так и осталась стоять. Не успели решить, что с ней делать. Филин развернул тряпицу и осторожно взял костяную пластину. Действительно, размером с открытку, только овальная. Он присмотрелся. Девочка-подросток, чуть наклонив голову, доверчиво глядела на него серьезными серыми глазами. Огромная шляпа и чудной темно-зеленый костюм делали ее похожей на... «Это эльфа», — тихо сказала Лора. «Девочка-эльф. Правда похожа?» Филин молча кивнул и протянул эльфу ей. «Посмотрите внимательно, нет ли каких-нибудь повреждений. Если все в порядке, будем оформлять». Лора посмотрела умоляюще. «Олег Петрович, можно я ее Ольге Тимофеевне отнесу? Хотя бы на один день. Это ее ангел-хранитель. Если эльф будет рядом, она сразу поправится». Филин постучал по столу. «Ну, если вы в это верите...» «Еще как!» Ольга Тимофеевна спала. Лоре показалось, что сегодня больная выглядит гораздо лучше. Решив дожидаться пробуждения подруги, девушка села на стульчик у окна и, не утерпев, достала из сумки портрет. «Она мне сегодня приснилась», — вдруг услышала Лора. Ольга Тимофеевна, не отрываясь, смотрела на свою эльфу. «Во сне она сказала, завтра приду тебя навестить». «Так и сказала?» «Ага. Так я с утра уже жду».